3 часа 57 минут 33 секунды по времени столицы. 6 с виду совершенно одинаковых внедорожников миновали уже 1500 километров на пути к точке назначения и сейчас въезжали в город-миллионник, раскинувшийся в бассейне Тобола. Миновав Столыпинский сквер, кортеж замер на перекрестке, остановленный сигналом светофора. В свете мощных фар головной машины на пустом пешеходном переходе появился совершенно неожиданный в этот час персонаж. Водитель Хэм, едва увидев аномальную картинку, без промедления вдавил кнопку экстренной готовности к бою и начал нажимать педаль газа, чтобы бросить многотонную бронированную машину в сторону, устремляясь на прорыв. Он опоздал. Ребенок, не понять, девочка или мальчик, на вид 10 лет, несущий в руках копилку для пожертвований из ближайшего храма, бросил ее на землю и раскинул руки. К этому моменту через визоры внешнего наблюдения все участники кортежа рассмотрели появившееся на пути препятствие. Ночной пешеход был облачен в грубую белую рубашку до пят, голова выбрита, кроме одного, длинного, свисающего на бок локона. Руки ребенка по локоть в крови, как и коробка для пожертвований. Стоящего перед капотом увидел и Хэмон, и узнал. Машины только-только начали раскручивать обороты двигателей, когда в 200 метрах правее сработала спрятанная в грузовике электромагнитная бомба, разом превратившая все электронные приборы и инфраструктуру в радиусе 5 километров в металлолом. Автомобили кортежа экранированы от такого воздействия и должны были вырваться из ловушки. Только Хэмон уже понял, что все они обречены. Ведь ребенок, стоящий впереди, никто иной, как вечный странник. Он же лунный палач, не живое и не мертвое вечное дитя, что погибло на их глазах в последней схватке с врагом. И вот теперь стояло в 16 метрах впереди. Ребенок раскинул руки, и железная мелочь, выброшенная силой удара в стороны, с неуловимой глазу скоростью ударила вперед, с легкостью прошивая машины кортежа, тела хэмов-охранников, окружающие автомобили, прохожих этого позднего часа, дома людей, спящих и еще бодрствующих. Горожанам еще несказанно повезло, что на пути летящих снарядов, оставляющих после себя полуметровые пробоины, оказалось пустое здание концертного зала и музея искусств, принявшее на себя основной удар. Эта несущая смерть шрапнель, разламывая внедорожник на части, выбила из него на дорогу закутанного в кокон защиты Хэмона. Не успел тот подняться на ноги, как странный ребенок оказался около него и нанес удар рукой. Окровавленная ладошка без помех пробила защиты и легко погрузилась в грудь Хэмона. Тот опрокинулся назад, и на фоне огромного звездного неба над ним склонился страшный силуэт. «Я скучал, дядя, а ты?» Неспособный пошевелиться Хэмон мог только говорить. «Я всегда знал, что ты станешь моей смертью, Хонсу, но не мог ответить на вопрос, как ты сумел бы выжить? Что теперь? Добьешь меня или доставишь к своей проклятой матери?» С Хэмона сползал муар маскировки, обнажая его истинное тело, состоящее из маленьких стальных шариков. «Ты очень и очень отстал от жизни, дядя. Мама давно уже не способна на осмысленные действия». покачал головой Хонсу, и лицо его расколол широкий оскал. «Возрадуйся же своей участи, ведь ты просто перестанешь существовать, а она обречена страдать вечно». Рука ребенка двинулась вверх, прорезая тело лежавшего насквозь. С тихим мелодичным звоном стальные шарики рассыпались по асфальту, затем покрылись изморозью и, лопнув белесыми хлопьями, взлетели в равнодушное небо. Убийца поднялся с коленей и, захватив своей силой одну из уцелевших монеток, закрутил вокруг своей ладони. Насвистывая протяжный мотивчик, фигурка в заляпанной кровью рубашке, шлепая босыми ступнями, двинулась прочь, уходя на север, сквозь наполненные сиренами, страхом, криками боли и ужаса, полутемный город. На лице этого нечто сияло, скульптурно выбеленное льющимся лунным светом, счастливая улыбка. Внезапно существо, похожее на ребенка, замерло и заморгало, напряженно всматриваясь во что-то мелькнувшее справа. Разноцветные глаза косили и щурились, но никак не могли более увидеть то, что смутило его секунду назад. Правый глаз, его собственный, доставшийся от прародителя, безучастного Творца, светился мертвенным серым светом, и именно им Хонсу увидел подозрительное нечто. Что-то похожее на человекоподобную тень, скользнувшую на самой грани поля зрения. Левый глаз, уже человеческий, взирал на мир темно-карим оком и ничего подозрительного не замечал. Сделав несколько шагов назад, убийца внимательно всмотрелся в темноту, оставшуюся на месте свершившейся казни. Ничего живого там более не было. Издалека приближались слепящие огни и сирены экстренных служб, что спешили в этот район, отзываясь на сотни панических вызовов горожан. «Надо уходить. Сегодня он убил уже множество смертных и успел насытиться». Уходящий прочь фигурки не давал покоя и внезапно зазудевший, едва заметный шрам, что пересекал его тело рваной молнией надвое. Подняв свою левую руку, Хонсу презрительно посмотрел на нее. «Слабая, тленная, человеческая плоть». Однако иного выхода у его матери не оставалось. После того, как Монту аннигилятором разрубил его, а безучастный сгинул, захватив с собой вечность, всю приговоренную троицу, Исида недолго пребывала в отчаянии. То, что случилось единожды, может выйти и вновь. Вопрос лишь в количестве. Несколько десятилетий спустя, после ежедневных омовений, в свежей крови, приносимых в жертвы пассажиров Звездного Ковчега, Хонсу восстановил свое тело. Да, теперь его половина была человеческой, потому что люди стали его топливом и плотью. Да, теперь он зависел от них, от тех, кем должен был править. Зато он был жив и властвовал над телами и душами целых тысяч поколений. Ночами питается он хлебами из тел человечьих. Это сказание о вечном страннике, передающееся сперва из уст в уста, затем нашедшее отражение в каменных оттисках и росписях на стенах пирамид, а позже и в письменности, всегда веселило его, потому что было правдой. После того, что воин-машина сотворил с ним, После всех жертв, принесенных во имя его, названной матерью Исидой, существование без свежей крови стало немыслимым. Если он не принимал кровавые ванны или хотя бы не пил этот источник жизни, человеческая часть тела начинала словно бы усыхать, а сам он погружался в забытье и спячку. Эта особенность помогла ему пережить время перелета с планеты, где он был рожден, до нового дома, пригодного для жизни людей, чтобы корма его плодились и размножались. Тысячелетия Исида держала его в недрах корабля, в полуголодном состоянии, пока происходило заселение планеты. Все шло в точности по ее плану. Самозванная великая богиня предусмотрительно устроила культ единого бога, распавшегося на части и породившего всех прочих богов, одним из которых она и предстала во всех народах и племенах. Нисаба, Думи, Иштап, Шамирам, Сарасвати, Калли и прочие уже забытые ныне имена. А в самом первом поселении, на Новой Земле, откуда пошли все прочие, она пребывала не только под своим собственным именем, но и вовсе в десятке чужих ликов – Мут, Хатхор, Баст, Сехмет и многие другие. Расчет оказался верен. Шли века, а поток верующих то в благодатную мать, то в незнающую пощады воительницу не ослабевал, насыщая объект поклонения силой веры. Доходило до смешного. Религии-новоделы порой все делали сами, без вмешательства Исиды. Именно так она вошла в новую историю под именами двух богинь сразу – Афродита и Афина. Да и прочие культы охотно переносили в свой пантеон легенду о благодатной матери. А 12 тысяч лет назад она, наконец-то, сполна напитав живительной влагой Хонсу, выпустила его в мир. От горизонта до горизонта простирались его угодья. Были, конечно же, и нелепые попытки противодействия. Пытаясь уберечь своих детей от ночного пиршества лунного странника, народы, живущие на берегах великой реки Нил, укутывали их ожерельями из чеснока. И это, пожалуй, был самый действенный способ отвратить неминуемое. Этот удушливый запах он не переносил, а к чему портить себе аппетит, когда рядом есть более доступное лакомство. Годы спустя, когда ему наскучила постоянная опека Исиды, он перебрался в западные гористые земли, которые поименовал Карпатами, заселил едой близлежащие вокруг регионы и почти тысячелетие наслаждался своими растущими пастбищами. А с ростом промышленности и индустриализации, в постройку которой устремилась его кормовая база, и вовсе стали происходить призабавные вещи. В какой-то один момент его просто перестали бояться. По причудливой народной молве образ нерожденного вечного дитя сменили вымыслы о превращающихся в летучих мышей бледноликих кровопийцах, на которых охотились почему-то серебром и деревом. А его прогулки за пищей превращались в заслуги и вовсе каких-то человеческих индивидуумов. Хонс уже охотно подыгрывал бурному человечьему воображению, превращая свои кормежки в настоящие представления. Одной из самых успешных он считал постановку, устроенную им в Лондоне в 1988. Он даже подумывал некоторое время над тем, чтобы изменить имя на Рипер, но быстро охладел к этой идее. Стоит только раз удариться в популизм, как не заметишь, как в погоне за сиюминутной конъюнктурой растерял себя самого. На его веках такое случалось со столь многими, что следовать их тоскливому примеру было бы крайне примитивно. Пребывание в безвестности вполне устраивало его. Мощь свою он берет из крови, и величие ради получения силы и веры ему не нужно. В отличие от матушки, которую намолили аж до видимого свечения, на чем она, собственно, и погорела. Хонсу рассмеялся, думать забыв обо всех мерещащихся ему тенях. Один из его обидчиков готов. Осталось двое. Он, конечно же, предпочел бы отправиться навстречу с Монту, однако его убедили в том, что Хэмона, обладающего способностью читать нити будущего, способен устранить только тот, кто создан из частиц его собратьев. Тот, чьи поступки нельзя предвидеть. Идеальный убийца-провидца. Тот, кто не может существовать, однако существует. Существует и властвует. Повторил про себя Хонсу и в приподнятом настроении продолжил свой путь. «23:57:33 по времени столицы». Частный реактивный самолет бизнес-класса Sunbrier E-477, сине-серебристой пчелой, пересекающий Каспийское море, преодолел уже половину своего пути до цели. На его борту не было ни единого человеческого существа. Функции пилота выполнял самообучающийся искусственный интеллект, официально проходящий тестирование в гражданской отрасли. Бортпроводник был высажен пассажиром. А сам пассажир представлял собой существо, только внешне мимикрирующее под человека. Он как раз был близок к тому, чтобы побить свой собственный рекорд в игре 5 в ряд, когда безликий ИИ-пилот подал сигнал ракетной опасности. Монте успел бросить сожалеющий взгляд на планшет в своих руках, и уже через миг ракеты-невидимки, не состоящие на вооружении ни единой армии мира, вскрыли борта самолета, превратив его в огненный шар. Сфера раскаленной плазмы, озарившая ночное безлунное небо, вытянулась на запад, тут же распавшись нитями горящих обломков, сквозь которые вырвалась на волю громадная серебристая птица. Монту предпочел не тратить энергию на телепортацию, а просто трансформировал свое тело и мощными взмахами стальных крыльев устремился к уже видимой береговой линии. Нигде в пределах зоны действия его сенсоров Монту не наблюдал никакой угрозы, ни следов работы молекулярных двигателей и ракет, чьи товарки сейчас уничтожили его самолет, ни воздействия любых средств пеленга, как земных, так и воздушных, известных ему средств пеленга. Мысленно усмехнувшись, поправил себя Монту. Враг играет в другой лиге. Это они уже поняли. А раз поняли, то остается дело за малым. Перехватить инициативу. Серебристая птица, в которую трансформировался Монту, слегка изменила свой курс и устремилась вниз. Туда, где посреди обозримого морского простора прямым курсом на юг шел типовой контейнеровоз. Один единственный корабль на много-много миль вокруг. Не он ли был центром, откуда был нанесен удар по самолету? Сейчас он это выяснит. Отправив отчет инфопакетом Сакару, серебристая птица скользнула над волнами следом за кораблем. Взлетев над бортом, Монту, снова превратившись в стального гиганта, легонько коснулся палубы левой ногой. На следующем шаге грузно осел и прямо посреди движения перетек в уютного, лысеющего толстячка с лукавой улыбкой на губах. Повертев головой влево-вправо, он засеменил вдоль контейнерного коридора. Ожидаемо пришло уведомление о невозможности соединения с удаленным абонентом, а значит, дальняя связь обрублена врагом. Что ж, ожидаемо. Пройдя половину пути к носу корабля, Монту остановился. В 100 метрах впереди, из-за очередного контейнера, вышла и замерла одинокая фигура. Чем-то этот некто напоминал истинную форму самого Монту и его собратьев. Вот только каждый металлический шарик в этой структуре был заменен на плоский, прозрачный прямоугольник, из тысячи которых и была соткана фигура пришельца. «Кто ты?» – разомкнул губы Монту. Незнакомец, сквозь чье тело лился свет, выползший из-под низких облаков луны, приветливо махнул рукой. «Сейчас ты можешь звать меня Кубера, некогда могучий Монту. Тебя изрядно потрепало с нашей последней встречи. Ты просто бледная тень прошлого себя самого. Впрочем, чудо уже то, что ты выжил после долгого контакта с этим исчадьем Исиды и падением в сингулярность, порожденную агонией безучастного Творца. Я не ожидал, что вы сможете выбраться из пожравшей вас вечности, и еще более не ожидал, что ты остался в живых. Вот только в тебе почти нет былой энергии. Сигнатура искажена и обезображена. Я даже с трудом узнал тебя. Что, ты растерян?» Незнакомец, состоявший из призрачных прямоугольников, явственно усмехнулся. «Можешь не гадать, откуда мне все это известно. Все равно не догадаешься. Вот Хэммон, он мог бы, может даже Сакар. Однако я выбрал именно тебя, сейчас слабейшего из всех и всегда такого недалекого. Ты говоришь так, словно сам был свидетелем описываемых событий». Неспешно проговорил Монту, по-прежнему стоя на месте. «Но ты не Исида и даже не Хонсу. Значит, всегда был кто-то третий, кто оставался в тени, наблюдая и манипулируя. И вот ты, наконец, решил показаться. Без сомнения, потому что уверен в своей силе. Уверен в том, что о тебе никто не узнает и впредь». Незнакомец качнул головой. «Именно!» Монту так и не пошевелился, но уже не по своей воле. Еле видимый серый муар вспыхнул между контейнеров и окутал его фигуру. Откуда-то снизу, словно бы из-под корабля, раздался пронзительный скрежет, и по телу контейнера воза прошла дрожь. «Мне потребовались тысячелетия, чтобы разработать подобные этой стазис-ловушки в открытом пространстве. И оказалось, что без безучастного я не могу их запитать, потому пришлось прорубать туннель в свершившееся прошлое. 45 лет назад у меня это получилось. Вот только я пожадничал и забрал слишком много, что привело к разрушению проложенного пути и к потере одного из самых ценных моих агентов. Впрочем, мне хватило и на эту ловушку, и на зарядку своих спутников, что сейчас отрабатывают оставшуюся цель. Даже не знаю, кому повезло больше, тем, кто сейчас погиб, или тебе, которого я приговариваю к долгому заточению». Незнакомец театрально развел руками и хохотнул. «Надеюсь, ты успел набраться впечатлений за время своего недолгого пребывания на свободе. Ирония, как она есть! Тюрьма вечности сменяется тюрьмой тленной. Этот корабль сейчас затонет, и его никто не будет искать. Установка, что держит тебя в плену, проработает как минимум 300 лет, А к тому моменту я придумаю для тебя что-то новенькое. Можешь не рассчитывать на то, что тебя найдет кто-то случайно. Это самое скучное из всех людских морей. Поделено и уже изучено вдоль и поперек. А корабль упадет на дно, в самой непримечательной его области. Не скучай. Фигура незнакомца мигнула и свернулась в узкую полосу света, что тут же растаяло в ночи. Скованный Монту, чье тело прикипело к палубе тонущего корабля, безотрывно смотрел в то место, где только что находился некто, состоящий из прозрачных прямоугольных пластинок. Лукавая улыбка так и не сошла с его губ. Никогда палубу захлестнули первые волны, никогда корабль опустился на глубину в 1000 метров скалистого дна Южного Каспия. «23:57:33 по времени столицы». Сакар оторвал взгляд от висящей перед ним голопроекции, с которой на него смотрел гордый и властный лик Имхотепа, и задрал голову к небесам. Там что-то происходило. Он успел еще активировать сенсоры дальнего сканирования и распустить вокруг пучки хроносрезов, когда призрачный серый свет пробил небосвод, звездную крышу чертогов Солнца, 5 наземных этажей здания Horus Dynamics и глубоко ушел в створ подземного комплекса. Вмороженный в пространство-время, Сакар, безвольным стальным мотыльком, наблюдал за тем, как с орбиты планеты, на которой зависли 12 зеркальных спутников, к нему несется 3-метровый протуберанец аннигилятора. Сакар не сомневался, что все происходит так, как и предсказано Хэмоном. Как только они разделились, враг явил себя, очевидно напав сразу на всех, и для каждого из них уготовя свое уникальное оружие. Сейчас стало отчетливо и ясно, что накрытие его сетью стазиса через орбитальные спутники, а затем нанесение точечного удара – самое рациональное решение. Не присматриваясь специально, он никогда бы не засек их над собой, а значит, непременно прозевал бы начало атаки. Слишком они далеко, вне пределов его возможностей. А вот против Хэмона это бы не сработало. Он всегда видел будущее гораздо лучше. Было только одно существо, чьи поступки Хэмон не мог просчитать. Тот, кто не должен существовать в этом мире. Нерожденное вечное дитя. Тот, чье немыслимое возвращение предсказано было тем же Хэмоном. Тем временем поле стазиса достигло дна подземелий Хоруса и рассеялось в окружающей горной породе. Его мощность была такова, что попадись в нее человеческое существо, то оно бы умерло мгновенно от нескольких сотен внутренних переломов. Однако так уж вышло, что именно сегодня здание корпорации было абсолютно пустым. Все сотрудники Хэмы экстренно переброшены в разные филиалы в рамках подготовки к предстоящему запуску капсульных студий виртуальности Видара. И только Сакар не покинул своего парящего в облаках прибежища и сейчас наблюдал в действии боевые спутники неведомого противника. То, что по нему ударили усовершенствованной разработкой ШУ, он понял сразу. Они сами использовали копию этого оружия в срезах, тщательно воспроизведя систему канущего в лету истинного аннигилятора материи ШУ. Однако тот был гением, и даже скопировав его технологию, у них не получилось воплотить ее полноценную разрушительную мощь. Так орбитальная группировка получила именование «Тень», как признание заслуг великого изобретателя оригинала. Сейчас ударившее по нему оружие наполняло чужая, уже позабытая мощь, Однако характерный почерк Шу не узнать было невозможно. Кто-то воспроизвел его технические решения более удачно. Полсекунды спустя копье плотной пепельной структуры, пронзив как воду потолок чертогов, обрушилось на стальное тело Сакара. Маленькие шарики даже не успели брызнуть в стороны. Серое пламя сожрало их без остатка, пробив еще 28 этажей и на полкилометра уйдя в толщу планеты, небесное копье утратило свою силу. Здание черного стекла и металла еще какое-то время вибрировало от обрушивающихся внутри перекрытий, словно живое существо, одержимое неожиданной жаждой жить в своих последних судорогах. И, наконец, затихло, уставясь проломом в середине крыши, в принесшее смерть небо. Маскировка Хэммона исправно продолжала работать, все так же скрывая от посторонних глаз пронзенную насквозь невидимую пирамиду, венчающую черный квадрат Хоруса. Блеклые искорки спутников, полностью выработав свой ресурс, сорвались с орбит и роем падающих звезд устремились к Земле, чтобы сгореть в ее жарких объятиях.